Глава 22. След мутанта. Огромный борт новейшего дредноута «Ворон» нависал над техническим шаттлом, как айсберг над утлой лочонкой. Алекс, Макс и Гарри сидели у левого борта корабля и во все глаза рассматривали через иллюминаторы, проплывающие мимо чуда военной техники. Им, как разведчикам, было вдвойне интересно увидеть собственными глазами то, что они по большей части видели на кристаллах с секретной информацией. Вместе с ними в челноке сидели четверо десантников из подразделения «Черная Берта» с армейскими усиленными бластерами. Полковник Парсонс назначила этих неулыбчивых головорезов с квадратными головами на роль охранников команды специальных техников с допуском второго уровня. Теперь каждый раз отправляться на работу невидимые должны были в компании четырех громил, каждый из которых был ростом не меньше Гарри. Это было совсем не кстати, но приказ есть приказ. Зато полковник Парсонс все-таки выбила для них разрешение у адмирала Гримальди на использование в запретной зоне собственного штурмовика. Оставалось подождать пару дней, пока военная канцелярия не придумает серию опознавательных кодов, а пока придется полетать на стандартном челноке-развозке. Впрочем, был в этом и плюс. На первых порах внимание группе привлекалось меньше. Алекс бросил взгляд на технические чемоданчики, стоявшие у ног Гарри и Макса. Там находились специальные жучки, настроенные на частоту работы сердца мутантов. Последняя разработка лаборатории Шилы Бристоли. Крас намеревался установить их рядом со всеми подходами к отсекам, где монтировались генераторы независимого времени. Самих загов здесь нет, в этом Алекс был абсолютно уверен, но вот мутанты или еще кто-нибудь наверняка могли появиться поблизости от генераторов и попасть в 100-метровую зону действия жучков. В этом случае главный модуль секретного наблюдения, который Макс носил в своем чемоданчике, тут же получит сигнал. На случай неожиданного личного контакта у подразделения имелись листья цесарии, вшитые в рукава каждого из невидимых под видом технических индикаторов. Пока рядом не было посланцев из далекой и враждебной звездной системы, листья цесарии сохраняли свой естественный бурый цвет. Но стоило кому-нибудь хоть с каплей зеленой крови в теле появиться на расстоянии 100 метров, как цесария тут же меняла свой цвет на ярко-зеленый. По два незаметных для военных сканеров мини-бластера со специальными обоймами из шариков смерти и парализующих зарядов также были у каждого с собой под новыми синими комбинезонами. Кто знает, что придется делать – брать в плен или уничтожать. «Прибываем, ребята», — сообщил пилот по трансляции. «Вас уже ждут». Челнок влетел в открывшиеся после проверки кодов ворота посадочной площадки, находившиеся у самой кормы дредноута «Ворон». Летчик был явно из гражданских или новичков. Шаттл очень плавно сел на обозначенное диспетчером место рядом с двумя штурмовиками типа «Ястреб». Макс осторожно усмехнулся. Первыми по трапу спустились двое десантников с армейскими бластерами наперевес. Старшим у десантников был сержант по имени Витя Плавный. Затем вышли трое специальных техников, а следом оставшиеся двое охранников. «Этак они нам и сделать ничего не дадут», — подумал с неудовольствием Крас, «если будут все время маячить вокруг». На посадочной площадке их встречали два человека в синих комбинезонах. Один из них, маленький нервный человек, шагнул навстречу и протянул Красу руку. «Здравствуйте, старший техник Пикс. Меня зовут техник Ричи Макферсон. До сегодняшнего дня я отвечал за сборку генератора, а это мой помощник Станислав Поланский. Мы вас давно ждем». Крас откозырял и поздоровался. «Полковник Парсонс сообщил нам, что времени в обрез», — ответил он, переходя сразу к делу. «Мы готовы приступить к работе. Расскажите, как все продвигается». «Отлично», — обрадовался Ричи Макферсон. «Я хотел сначала показать вам общую структуру корабля по видеофону, но думаю, вы правы. Идемте сразу к генератору, а корабль рассмотрите попозже». Ричи Макферсон с помощником направились к лифту. Витя Плавный со своими головорезами немного отстал, хотя процедура вхождения в лифт по уставу охранной службы должна была в точности повторять выход из челнока. «Уже лучше», — ответил Крас. «Если так пойдет дальше, то скоро охрана найдет себе укромное местечко, где можно перекинуться в карты». Скоростной лифт довольно быстро вознес их на 15 уровень кормового отсека дредноута. На выходе из лифта они снова встретили кордон из десантников того же подразделения, что и охрана. Сержант Витя Плавный с ухмылкой предъявил сержанту Кордона пластину с кодами, которую тот пропустил через армейский сканер, встроенный в стену, сразу напротив дверей лифта. Все оказалось в порядке. Хлопнув друг друга по плечу, сержанты разошлись. Прямо по коридору старший техник Пикс семенил впереди Ричи Макферсон. Его спутник Поланский за все время не произнес ни слова и выглядел как-то не очень дружелюбно. Алекс даже осторожно скосил глаза на левый рукав комбинезона. К счастью, цесария не изменила своего цвета. В самом деле, успокоил себя Крас. Не могут же все типы с суровыми рожами быть мутантами. Надо расслабиться. Капитан невидимых покрутил головой по сторонам. Группа техников под охраной передвигалась по центральному техническому коридору 15 уровня. Коридор был настолько широким, что при необходимости по нему можно было передвигаться на турбоглиссере средних размеров. С первого взгляда становилось ясно, что это именно техническая палуба. Здесь практически не было дверей. А те, которые изредка попадались справа и слева, были снабжены опознавательными знаками и специальными сканерами на входе. Все они были наглухо задраены и не предназначены для входа посторонних. Да здесь и не могло появиться никого без специального пропуска. Теоретически не могло, но Краса, несмотря на отсутствие четких признаков, уже начало мучить нехорошее предчувствие. Преодолев почти 200 метров пустого пространства, они уперлись в стену, перед которой стоял очередной кордон из солдат. За их спинами виднелась еще одна бронированная дверь. На этот раз проход охраняли солдаты в униформе Звездного флота. Видимо, они не очень дружили с десантниками и Черной Берты, поскольку проверка кодов заняла вдвое больше времени. Получив, наконец, разрешение на вход в запертую зону, сержант Витя Плавный скорчил такую физиономию, будто залпом проглотил ведро тухлых лягушек. Сержант Звездного флота остался стоять с каменным лицом, словно никаких десантников вообще не существовало в природе. Слегка приподняв массивный балластер, Плавный первым шагнул в открывшийся проем, за которым оказался глухой недлинный коридор, упиравшийся в следующую дверь. Только когда за последним из охранников закрылась задняя дверь, впереди раздалось тяжелое жужжание, сопровождающее открытие герметической заслонки. Сделав несколько шагов, небольшой отряд оказался на площадке, огражденной высокими перилами и отделенной прозрачной стеной от остального объема. Слева в стене виднелась ниша со скафандрами. «Вот это и есть наш главный рабочий отсек», — пояснил Ричи Макферсон, указав перед собой. Справа вниз уходила и терялась где-то в сумраке узкая металлическая лестница, а прямо перед Красом, занимая все видимое пространство отсека, высилось огромное сооружение, состоящее из нескольких прикрепленных друг к другу гранями светящихся полупрозрачных пирамид, установленных посередине платформы. Три пирамиды были еще не готовы, а каждая из собранных имела свой едва заметный рисунок на гранях. Основание платформы было сделано из черного металла в форме гигантского эллипса, высотой в несколько метров. На платформу со всех сторон вело несколько лестниц, замкнутых в прозрачные трубы, из неизвестного Александру материала. Вокруг центральной конструкции копошилось сейчас около десятка людей в синих комбинезонах и прозрачных скафандрах. У каждого на спине был четко обозначен порядковый номер. Большинство из них орудовало переносными агрегатами плазменной сварки и напыления санита. Именно из этого минерала, обнаруженного более 100 лет назад на Плутоне, по абсолютно секретной технологии в специальных военных лабораториях землян производились пирамиды Диала, внутри которых разгонялось и замедлялось время. Правда, кроме санита, в составе этих пирамид был еще один секретный химический элемент, известный только посвященным ученым. Даже Крас знал о нем лишь то, что он есть. Затем на секретных верфях из пирамид Диала собирались генераторы независимого времени типа Магеллан различной мощности. Самые первые образцы генераторов уже почти 10 лет тайно служили верой и правдой подразделению невидимых на их кораблях. Теперь для землян пришло время создавать в больших количествах генераторы для кораблей покрупнее и помощнее, чем разведывательные турбоглиссеры невидимых. Работа на верфях Урана кипела. Не имея пока подтвержденной информации, где-то в глубине души Крас, тем не менее, чуял, что скоро предстоит жестокая схватка с загами, о которой большинство солдат и пилотов Звездного флота пока даже и не подозревало. «Мы идем по графику без отставаний», – с гордостью сообщил Ричи Макферсон, указав на группу техников, подвозивших на техническом мини-глиссере часть пластины Санита к платформе. «Отлично», – ответил старший техник Пикс. «Но мы постараемся ускорить процесс. Времени мало. Сколько здесь техников?» 12 занимается напылением и доводкой пластин в отсеке, а еще трое в специальном отсеке на палубе сортируют недавно доставленный материал. «Значит, у меня в команде теперь еще 15 человек», — сказал Краст. «Хорошо. Теперь спускаемся вниз. Я хочу поговорить с персоналом, затем проверим прибывший материал». Ричи Макферсон кивнул. «Думаю, адмирал Гримальди будет вами доволен». Краст первым устремился вниз по лестнице, но молчаливый Полански остановил его, взяв за плечо и указав на висевшие в углу скафандры. Алекс быстрым движением натянул на себя легкий рабочий скафандр с номером 16 на спине, шлеме и рукаве. То же самое сделали все, кроме охранников. «Наша задача, — пояснил Витя Плавный, — охранять специального техника и его помощников по дороге сюда и обратно. Внутрь ангара нам вход воспрещен». Алекс кивнул и первым стал спускаться вниз по лестнице. Следом за ним шли Макс и Гарри. А замыкали группу принимающие Ричи Макферсон и Полански. Через некоторое время группа оказалась на уровне платформы, где заканчивалась сборка генератора независимого времени. Мимо проехал мини-глиссер с пластиной. Ричи Макферсон поднял левую руку своего скафандра, на рукаве которого был монтирован пульт связи, и нажал на кнопку общего сбора. Через минуту все техники прекратили работу, собравшись вокруг вновь прибывших. Ричи представил команде новое начальство и сообщил о своем отбытии на другой объект, который находился еще в начальной стадии сборки. Краст принял пост, рассказал, что адмирал Гримальди требует от технической службы флота ускорения работы по сборке генератора и очень надеется, что техники Звездного флота не подведут. Это означает, что рабочие смены придется увеличить еще на 2 часа. Пока старший техник Пикс сообщал персоналу новые сведения и приказы командования, техники Дэн и Кватра с чемоданчиками в руках обошли вокруг платформы, на которой покоился генератор, и незаметно расставили везде специальные модули слежения. Они знали, что все происходящее в закрытом ангаре записывается на информационные кристаллы и просматривается местной службой безопасности. Но со стороны это выглядело как осмотр предстоящего места работы, а кроме того, все датчики были незаметны даже для аппаратуры местных спецов. Техника невидимых была на поколение впереди. Завершая обход, они вернулись к месту импровизированного совещания, где Дэн незаметно прикрепил датчики к мини-глиссеру, на котором перевозились пластины. Кроме расстановки датчиков, помощники старшего техника Пикса все время отслеживали состояние цесарии в специальном футляре. Но листья растения индикатора по-прежнему вели себя спокойно. Мутантов в отсеке не наблюдалось. Закончив свою напутственную речь, Крас приказал всем возвращаться к работе, сообщив, что сам для начала займется осмотром ангара для хранения пластин Санита. Техники, переговариваясь между собой, разошлись по своим местам, и работа закипела с новой силой. «Отличная речь, шеф», – похвалил техник Кватра своего начальника, когда вокруг них никого не осталось. Ричи Макферсон и Полански о чем-то переговаривались в сторонке. «Да, вы словно родились для роли старшего техника», — добавил Дэн. «Хватит языком чесать», — огрызнулся Крас. «Идем посмотрим, как здесь охраняют суперсекретные материалы». Он махнул рукой Ричи, который и так уже приближался к ним. «Мы хотели бы осмотреть ангар для хранения материалов», — сообщил ему Крас. «Конечно, старший техник Пикс. Вас проводит туда мой помощник Станислав Полански. Он же, если захотите, расскажет о корабле, а я, к сожалению, должен вас покинуть», — ответил Ричи, улыбаясь. «Отбываю прямо сейчас, на следующий объект. Только что получил кодом приказ полковника Парсонса». «Ну что ж», — кивнул Крас, взглянув на неразговорчивого Полански. «Желаю удачи». Все четверо поднялись обратно наверх и сняли скафандры. Витя Плавный с конвоем встретил их неизменной ухмылкой. Минут через 15, преодолев шлюз и охрану у его дверей, компания техников в сопровождении десантников снова оказалась в коридоре на палубе 15 уровня. Дойдя до дверей лифта, Ричи Макферсон остановился. «Вам дальше по коридору. Станислав покажет, ответит на все вопросы, а потом отправится за мной следом», — сообщил он на прощание и скрылся в лифте. Полански молча двинулся вперед по коридору. Рядом с ним шагал Витя Плавный и еще один десантник. Остальные двое, лениво побрякивая бластерами, шли сзади. Отдалившись от лифта метров на 20, техник Кватро вдруг на несколько секунд заинтересовался пультом управления на стене коридора, а когда отошел от него, там уже стоял абсолютно незаметный посторонним глазам и сканером микродатчик для обнаружения излучений мутантов. «Мало ли кто этим лифтом пользуется», – подумал сообразительный техник. Помещение, в котором хранился самый большой секрет землян, располагалось в центральной части 15 уровня дредноута. Чтобы добраться до него, Пиксу с компанией понадобилось 5 раз, предъявляя пластины с допуском, преодолеть бронированные перегородки, перед каждой из которых стоял кордон из десантников или солдат Звездного флота. Пока все это несколько успокаивало Краса, но чувство тревоги, появившееся некоторое время назад, потихоньку терзало его изнутри. Ему всюду начали мерещиться мутанты. Наконец, пройдя все кордоны и миновав шлюз, они вошли в ангар. Это оказалось довольно просторное помещение без иллюминаторов, где в специальных нишах и на стеллажах лежали и светились пластины из сверхсекретного материала. Как и в кормовом отсеке, прежде чем попасть в основное помещение, надо было облачиться в скафандр. Из засекреченного отчета о разработках на Плутоне Крас знал, что если находиться рядом с открытым минералом без скафандра, то можно было впасть в детство или сойти с ума. Санит искривлял время не только внутри, но и вокруг себя на ограниченном расстоянии. Поэтому генераторы типа М всегда хорошо экранировались от основных отсеков корабля. «Вот здесь мы храним пластины Санита», — сообщил молчаливый всю дорогу Полански. «Отлично», — ответил Пикс. «Я бы хотел лично познакомиться с техниками, отвечающими за его хранение». Полански молча прошел между стеллажами в центре ангара, нажал на своем пульте связи сигнал общего сбора. Расстояние между стеллажами, как показалось Красу, было довольно широким. Здесь уже мог свободно проехать турбоглиссер средних размеров. Словно в ответ на мысли Алекса, из дальнего конца ангара вынырнул турбоглиссер-малютка с двумя техниками в скафандрах и направился на центральную площадку, где, похоже, располагалось место погрузки и перегрузки пластин Санита. Рядом с невысоким помостом один из техников с номером 13 на спине, рукаве и шлеме скафандра возился с дроидом-погрузчиком. Увидев вошедших, он прервал свое занятие и выжидательно посмотрел на них. Но не успел турбоглиссер приблизиться на 50 метров, как Алекс уловил четкий радиосигнал на кодированной частоте, который исходил от датчика с цесарией. Он быстро бросил взгляд на датчик и убедился в том, что Шила Бристоль не зря потратила столько времени на колдовство с этим растением. Цесария окрасилась в ярко-зеленый цвет. В турбоглиссере находился мутант. Макс и Гарри тоже уловили этот сигнал и приблизились сзади к Алексу, который незаметным жестом приказал им оставаться спокойными, а не хвататься за бластеры. Казалось, только Полански ничего не заметил, но он и не должен был ни о чем догадываться. Турбоглиссер, уже груженный тремя пластинами Санита, остановился в нескольких метрах. Из него вылезли два рослых техника и приблизились к Полански. Водившийся с дроидом техник медленно подошел ко всем и стал позади. «Что случилось, Станислав?» Приветствовал его тот, кто был справа. Здоровый детина, брюнет с узкими глазами и короткой стрижкой под ежика. «Да, мы уже подготовились к рейсу в хвостовой отсек. Как вы нас завернули с полдороги?» — подтвердил второй техник с усталым лицом. «Спокойно, ребята», — ответил Полански. «Прибыло новое начальство, которое хочет с вами познакомиться лично». Он сделал шаг в сторону и добавил, показав рукой. «Это техник Джошуа. Это Айкинс. Самый скромный — Питер Боул. А это старший техник Пикс и его помощники, техники Дэн и Кватро. С сегодняшнего дня они заменят меня и Ричи». Крас молча кивнул, осознавая увиденное, усилием воли заставляя себя не делать того, что хотелось – вытащить бластер и начать палить. Перед ним, в самом секретном ангаре военного корабля, стояли два мутанта и ухмылялись, как недовольные работяги, которых оторвали от выполнения трудной задачи. Третий, похоже, был нормальным. «Здравствуйте, начальник», – сказал тот, которого звали Джошуа. «Приветствуем вас на Вороне», – подтвердил Айкинс. «Добрый день», – выдавил из себя Крас и вдруг вспомнил их слова. «О каком рейсе вы говорили, техник Айкинс?» Мутанты переглянулись. «О стандартном, начальник. В основном отсеке закончились пластины для напыления, И нам сообщили, чтобы мы срочно доставили несколько штук. Вот мы и загрузили турбоглиссер под завязку. Крас с удивлением взглянул на Полански. «Разве пластины доставляют не по центральному техническому коридору?» «Нет», — спокойно ответил тот. «Существует секретный специальный тоннель, который ведет из этого помещения в отсек, где собирают генератор типа М». Удивлению Алекса не было предела. Он подробно изучал на Сатурне все чертежи дредноута новейшего типа, но в них и намека не было на специальный тоннель для доставки санита. Однако старшему технику Пиксу это знать не полагалось. И он решил уделить тоннелю больше внимания чуть позже, когда сможет получить всю необходимую информацию по этому вопросу из своих источников. Алекс еще раз внимательно посмотрел на мутантов и принял решение. «Что ж, продолжайте свою работу», — сказал он Джошуа и Айкинсу. «А мы с техником Боулом проверим режим хранения». Мутанты молча вернулись в турбоглиссер и, включив двигатель, плавно сдали назад, исчезнув между стеллажами. «Покажите нам здесь все, Питер», — обратился к стоявшему технику Крас, чтобы что-то спросить. На всякий случай он покосился на Цесарию. Та оставалась бурой, и Алекс немного успокоился. Хотя бы один из людей в секретном хранилище оказался нормальным. Техник Боул, оживившись, словно заправский экскурсовод, повел их за собой, показывая стеллажи и рассказывая, где что и в каком режиме хранится. Рядом с каждой парой стеллажей имелся пункт наблюдения над состоянием пластин и температурой их внутреннего и внешнего слоя. Санит требовал постоянного контроля при хранении. Малейшее отклонение могло привести к катастрофе. Самопроизвольное искривление времени вокруг пластин при такой массе просто швырнуло бы корабль в неизвестном направлении, а команда дредноута в полном составе сошла бы с ума. Поэтому техник Питер Боул гордился своей задачей, хотя и не имел права об этом кому-нибудь рассказать. В конце обхода Крас попросил показать ему вход в тоннель для доставки санита. Вход находился в дальнем углу помещения и ничем не отличался от входа в обычный шлюз для кораблей, только небольшими размерами. В тот момент, когда Крас закончил внешний осмотр тоннеля, к нему приблизился Макс и молча указал на чемоданчик. Это означало, что только что сработал один из нескольких датчиков в отсеке с генератором, которые засекли прибывших мутантов. «Отлично», — решил Алекс, — «теперь мы хотя бы знаем, где их искать, и что аппаратура работает исправно. Будем надеяться, что сегодня они ничего не натворят. Надо попытаться вычислить остальных, так как, скорее всего, они здесь не одни». Вернувшись к центральной площадке для погрузки санита, Крас сказал, обратившись к Полански: «На сегодня, думаю, достаточно. Мы возвращаемся на шквал». «Спасибо за помощь, Станислав. Вы можете возвращаться на новое место службы к Ричи Макферсону». Полански молча кивнул и попрощался. Вернувшись со своей охраной на дредноут «Шквал», Алекс позволил себе немного расслабиться в ванне с кислородными примочками. Затем он вызвал к себе Макса и Гарри, чтобы обсудить ситуацию, после чего собирался прибыть к полковнику Парсонсу для доклада о первом рабочем вылете. В ожидании помощников Крас сделал себе в кухонном автомате энергетический коктейль и подошел к иллюминатору, из которого был прекрасно виден соседний дредноут «Ворон», где сегодня были обнаружены первые мутанты. С тихим шелестом дверь в каюту отъехала в сторону, пропуская невидимых. Макс захватил с собой чемоданчик с модулем слежения. Но не успел он установить его на столе и открыть, как модуль сообщил о появлении мутантов в постовом отсеке «Ворона». «Черт побери», — вырвался Крас, — «что-то они сегодня слишком активны. Привезенных днем пластин хватило бы дня на два». Он не успел договорить, как увидел гигантскую вспышку в хвостовой части дредноута. Через борт «Ворона» зазмеилась длинная трещина, сквозь которую вырывались огненные языки. Его массивный корпус сошел с орбиты. Спустя несколько секунд громадный корабль раскололся на две части, которые стали медленно падать вниз на планету.